После волны. День четвертый. Проснулся с первыми лучами солнца, очень хорошо выспавшись. А еще я услышал крик чаек. Нет, понятно, что теперь до моря минуту пьяным пешком. Но мне стало интересно, где они обосновались. Я вышел из своего бунгало, буду так теперь его называть, и пошагал по дороге к морю, закинув дробовик за спину. Небольшая стайка 15-20 птиц крутилась там, где я вчера скинул куски казненного мной мародера. Ясно, у них завтрак. Подъем к развалинам войсковой части решил сделать традицией и обязательной утренней процедурой. Место разминки получится. Я развернулся вверх и потихоньку потрусил. Видок у меня, наверное, самый что ни на есть папуасский. Голый торс, зеленые семейники, берцы на портянке, патронтаж и дробовик. Красавец. Зверье, наверное, оценило, потому что чирикающие было птицы в кустах у дороги замолкли, когда я пробегал мимо. Вероятно, провожали взглядом. Добежав до развалин, осмотрелся. Все так же, и солнце всходит с того же направления, и такое же яркое, и кромка воды нового моря на месте. Когда я уже собрался спускаться, внизу и слева почти у кромки воды что-то блеснуло. Я сначала замер, потом плавно и вбок ушел за развалины стен. Еще гостей нам тут с оптикой не хватало. И я тоже хорош. Нашел же свой рюкзак туристический. Бинокль там есть, мог бы взять с собой. Постоял с минуту и плавно выглянул из-за стены. Да, точно. На фазаньем поле из-под той кучи хлама и веток блеск был. Стоял еще минуту, никаких движений внизу, кроме двух здоровых воронов или ворон, завтракающих чем-то тем, что было недавно живым. Возможно, кто из деревенских, может, животное какое. С моего места не видно. Там много нанесенной грязи и мусора. Ну что, лучше, наверное, перестраховаться и спуститься, сделав круг по внешней стороне этого склона. Что я и сделал. Вдоль дороги, по кромке леса спустился вниз к развалинам своего дома. Так, где оно? Ага, вот он, неплохой, белорусский, 16-кратный Юкон, герметичный, в обрезиненном корпусе. В том мире стоил недешево, а сейчас, наверное, ему вообще нет цены. Да уж, сейчас многому нет цены. Так, ну как там у нас? Приговаривая, залез быстро в энцефалитку, схватил СКС. Нечего с дробовиком против нарезного геройствовать. И, накинув капюшон, начал прокрадываться, пригнувшись между валунами и нанесенными волной кучами поломанных деревьев. До места, откуда блестело. Оставалось 100 метров, может, чуть больше. Прилег у валуна и, медленно выглянув, осмотрел место в бинокль. Чертовщина какая-то. Ну, ветки, стволы поваленные. Сквозь них даже просматривается небо. Вроде не шевелится ничего. Или он тоже замер. А может, тоже обходной маневр совершает какой? Не, достал. Паранойя какая-то. Я встал в полный рост и, закинув карабин за спину, пошагал к той куче. «Эй, есть кто там?» — спросил я, прибавляя шаг. Только вороны, хлопая крыльями, каркой улетели от места своего завтрака. Я еще прибавил ходу и что-то так распсиховался из-за того, что мне не отвечают, что, когда подошел почти вплотную к куче, наклонился к дыре, в которой я видел отблески, и заорал. «Что молчим-то?» А как она ответит? Она же машина. Облестел угол хромированного кенгурятника. Кроме небольшого куска трубы кенгурятника, из намытой грязи, мусора и веток торчало полфары, габариты, небольшая часть помятого крыла. Я походил вокруг, раскидывая ветки. Ладно, уже никуда не уедет. Тут раскапывать 5-летку придется. Оглянувшись на бунгало, прикинул, что 300 метров машину протащила от дома. А потом она, вероятно, уперлась в один из валунов или зацепилась за деревья. В общем, факт налицо. Это мой Террана, только сильно помятый, наверное, без стекол и с полным салоном мусора и грязи. А вообще я обрадовался. В машине был ящик с инструментом, если он, конечно, не вылетел, пока ее кувыркало. Аккумулятор, радиостанция. Да вообще много чего там есть, при условии, что все цело. Довольно я побрел к себе, Надо разогреть завтрак и отрабатывать по намеченному плану. По намеченному плану не получилось. После завтрака пришлось переносить все консервы и продукты в подвал. Во-первых, жара не способствовала долговременному хранению. Во-вторых, зверье уже разгрызло пару пакетов с крупой и макаронами. Провозился порядка 3 часов. Пристраивая продукты в подвале, сделав специальные подвесные ящики, потом отсортировал консервы по сроку хранения, то есть, что нужно быстрее съесть, а что еще полежит. В подвале было существенно прохладнее, и я надеялся, что консервы подольше протянут. Припекало, и я решил растянуть еще один кусок брезента, чтобы увеличить площадь тени. Пить хочется постоянно. Ну, это, наверное, с непривычки. Может, еще акклиматизируюсь к новым условиям. Проверил воду. Еще на 2 дня запас. Примерно прикинул, что к ручью придется идти через пару дней. Еще нужно более удобную тару для переноски воды придумать. Так, работать сегодня весь день на солнце. Сейчас придумай гардеробчик. На ногах оставил берцы с портянками. Не хватало еще пропороть ногу каким-нибудь гвоздем или стеклом и загнуться тут от столбняка. Рубаха с длинным рукавом и штаны от энцефалитки. Помучусь, конечно, но зато не сгорю на солнце. Да и в гнилье какое сразу не влезу. Перчатки бы какие-нибудь, конечно, найти. Ну, может, повезет, найду. В общем, начал я потихоньку разгребать огород. Расчистил площадку сначала у забора, где был короб под уголь, и где сейчас торчали только 4 ржавых уголка из земли, и начал потихоньку уборку. Вот так от забора вниз и начал. Сразу сортирую все найденное на этой площадке. Работал я очень медленно из-за жары. И когда солнце вышло в зенит, я бросил работу и пошел под навес. Было очень жарко. Напился воды и решил искупаться. В конце концов, море же в 2 шагах. В одних семейниках, в тапочках и с дробовиком наперевес спустился к развалинам дома бабы Зои. У кромки воды я заметил, что появился небольшой прибой, чуть заметный, но который уже слезал примерно полосу грунта в 0,5 метра, и увидел, насколько грязно у берега, начал искать место почище. Спустился в воду, держась за кирпичную кладку разрушенной стены. Вообще, конечно, резвиться и плескаться тут не стоит, можно и хозяйством за что-нибудь зацепиться. Так просто решил посидеть в воде, замокнуть, так сказать. Вода была, кстати, градусов 25-27 у берега, не меньше. Только осторожно проплыв по лягушачьи подальше, перехватываясь за ветки торчащих из воды деревьев, я почувствовал, что вода заметно холоднее. Закрыл глаза и плавно спустился под воду. Остудиться. Вынырнул. Отлично. Теперь домой. Перекусить и поспать. Пока жара спадет, потом продолжу расчистку. Провел 2 дня в таком режиме. Прогулка к развалинам и осмотр в бинокль окрестностей, завтрак, расчистка завалов, потом купание, обед, тихие 3 часа и опять за работу. Пока солнце в зените, находиться на открытом пространстве очень трудно из-за жары. Пространство как будто превращалось в кисель. Горячий воздух, казалось, обжигал легкие при глубоком вдохе.